Троицкое. Село Троицкое, Лыково тоже, принадлежало некогда родному брату матери Петра I, Ивану Кирилловичу Нарышкину. До 1760 года история села не представляет ничего замечательного. Но когда село перешло во владение графа Румянцева-Задунайского, для него настали лучшие годы. Тут был построен обширный дом, разведен сад, устроены огромные оранжереи, выкопаны пруды и прочее. Август 1775 года особенно памятен для Троицкого. В это время императрица Екатерина II праздновала в Троицком Кючук-Кайнарджийский мир после своего 10-дневного празднества этого мира в Москве. Троицкое в то время представляла роскошную царскую дачу, вроде французского Версаля, где государыню окружал весь блестящий ее двор. Министры, вельможи, полководцы, иностранные послы, несколько полков гвардии расположены были по окрестным полям и рощам Троицкого. Праздник продолжался несколько дней, и тысячи народа пировали на празднике. Для государыни были разбиты роскошные шатры. Уезжая из Троицкого, государыня изъявила желание, чтобы граф назвал имение свое Кайнарджи. В Троицком, между прочим, было устроено образцовое хозяйство. После 1812 года образцовое хозяйство рушилось, сады и пруды заросли травой, и былое отошло в область преданий. Пребывание императрицы в Троицком увековечено, однако ж, каменным памятником с подобающими надписями. Троицкая церковь построена в 1774 году. В 1812 году она подновлена. Церковь весьма богата. Архитектура ее та же, что и церкви знамения при доме Шереметьево на Воздвиженке. Троицкая находится в Звенигородском уезде на реке Пехорке.